11 июня в Пхеньян прилетел координатор Североазиатской программы сотрудничества и развития международной организации гражданской авиации Вин Чапин. Он примет участие в работе 16-го заседания Координационного комитета Североазиатской программы сотрудничества и развития в области управленческой безопасности и пригодности международной организации гражданской авиации.